Монгольское пятно. На сцене опустился темно-фиолетовый занавес. Полуобнаженные танцоры энергично махали руками, пока зрители видели их. Зал громко аплодировал, раздавались даже крики «Браво!», но на бис артистов не вызвали. Овации мгновенно стихли, и зрители, взяв свои вещи и одежду, друг за другом потянулись к выходу. Выпрямив скрещенные ноги, поднялся и он. За все 5 минут овации он ни разу не похлопал, лишь молча, сложив руки на груди, следил за глазами и губами танцоров, жаждущих восторга в публике. Их старания вызывали у него жалость и уважение, но аплодировать хореографу он не хотел. Пересекая фойе, он бросил взгляд на афишу, уже утратившую свою актуальность. В центральном книжном магазине он случайно увидел этот плакат с рекламой балетного спектакля и задрожал всем телом. Волнуясь, что может не попасть на последнее представление, торопливо заказал билет по телефону. Плакат представлял собой фотографию обнаженных мужчины и женщины, сидящих полоборота к зрителю. Их тела от шеи до ягодиц были разрисованы красными и голубыми цветами, буйно растущими стеблями и листьями. Изображение испугало его, возбудило и подавило. Ему не верилось, что образ, который он вынашивал почти год, смог воплотить совсем незнакомый ему человек, хореограф. Удалось ли этому человеку раскрыть образ так, как привиделось во сне ему самому? До тех пор, пока в зале не погас свет и не началось представление, напряжение сковывало его так сильно, что не хватило даже силы глотнуть воды. Однако это было не то. Продвигаясь по фойе, которое заполнили люди из мира балета, великолепные на вид, открытые к общению, он, сторонясь их, прошел к выходу, соединявшему театр со станцией метро. В электронной музыке, роскошных театральных костюмах, в сексуальных движениях и слишком откровенных позах танцоров, несколько минут назад, державших в своей власти зал, он не нашел того, чего искал. А искал он нечто более умиротворенное, более таинственное, более пленительное, более проникновенное. Воскресный вечер метро казалось тихим и просторным. Держа в руках театральную программку с той же фотографией, что и на афише, он встал у дверей вагона. Дома его ждали жена и 4-летний сын. Он знал, что жена надеялась провести выходной вместе всей семьей, но он отдал этому представлению целый день. Была ли от этого какая-то польза? Если да, то она заключалась в том, что он, в очередной раз ощутив разочарование, в конце концов понял: никто, кроме него самого, не осуществит эту идею. И вообще, сможет ли кто-то другой, не он сам, выразить увиденное им во сне? Его охватила досада, похожая на горечь, испытанную им недавно во время просмотра похожего видео из инсталляции японского художника И. Там была сцена группового секса, в которой более десятка обнаженных мужчин и женщин, чьи тела, разрисованные пестрыми красками под психоделическую музыку, соответствующую замыслу автора, страстно стремились овладеть друг другом. Они, не переставая, судорожно дергались, как рыбы, выброшенные на берег и жаждущие воды. Конечно, и он, бывало, испытывал такую жажду. Но выражать это состояние подобным способом ему не хотелось. Совершенно точно, ему хотелось иного. В какой-то момент поезд промчался мимо его станции. С самого начала он не собирался выходить. Засунув программку в сумку, висевшую на плече, он спрятал в карманы куртки кулаки и стал смотреть на отражавшуюся в окне картину происходящего в вагоне. Он без труда отдавал себе отчет в том, что средних лет мужчина, бейсболкой прикрывший начинающие выпадать волосы, а курткой заметно выступавший живот, это и есть он сам. Дверь в студию очень, кстати, оказалась закрытой. В воскресенье после полудня крайне редко, но удавалось поработать одному. Комната размером около 25 квадратных метров, предоставленная им К, участником движения корпоративного меценатства, находилась на -2 этаже их главного офиса. И занимали эти пространства 4 художника, каждый из которых творил что-то, уткнувшись в свой компьютер. Он был бесконечно признателен меценатам за возможность бесплатно пользоваться дорогостоящим оборудованием, однако по натуре чувствительный к любым окружающим его деталям, он мог отдаться полностью работе только в одиночестве, из-за чего испытывал большие неудобства. Легкий щелчок, и дверь открылась.

Однако в то, что их отец, участник войны во Вьетнаме, дал пощечину дочери, не подчинившейся его воле, и насильно попытался впихнуть ей в рот кусок мяса, было трудно поверить, как и в сцену из спектакля «Театр абсурда». Но что запомнилось отчетливее всего и испугало его, так это вырвавшийся у нее в этот момент крик. Выплюнув мясо, она схватила нож для фруктов и стала переводить взгляд с одного лица на другое. Ее глаза беспокойно бегали, как у животного, попавшего в когти хищника. И когда, наконец, из ее запястья брызнула кровь, он разорвал покрывало, стянул полоской ткани руку и взвалил ее себе на спину, ее тело, легкое, как у призрака. Сам, удивляясь своей решительности и способности быстро действовать в такой ситуации, помчался с этой ношей к стоянке. В те секунды, когда он, не отрывая глаз от нее, в беспамятстве принимавшей от врачей неотложную помощь, что-то внутри него вдруг с треском отломилось и вышло из тела. Что это было за чувство, он до сих пор не мог толком объяснить. Кто-то на его глазах собирался уничтожить свою жизнь, выбросить как мусор, и кровь этого человека впиталась в его белую рубашку, слилась с его потом и понемногу высыхала, твердея, приобретая коричневый оттенок. Он хотел, чтобы она выжила, но в то же время задавался вопросом, есть ли в этом смысл. В тот миг, решившись покончить с собой, она, наверное, чувствовала себя загнанной жизнью в угол, из которого уже не выбраться, никто не мог ей помочь. Все люди, насильно кормившие ее мясом родители, наблюдавшие за этим муж и даже сестра с братом, стали ей совсем чужими или вообще врагами. Даже если она сейчас очнется, для нее уже ничего не изменится. Она попыталась убить себя импульсивно, но ведь это может повториться. Прояви она немного терпения, ей никто не смог бы помешать осуществить задуманное. Неожиданно он поймал себя на мысли, что не хочет ее пробуждения, что если она вернется к жизни, ситуация, скорее всего, станет неопределенной и даже невыносимой. И, может быть, ему захочется схватить ее, очнувшуюся, и выбросить в окно. Когда кризис у своячницы миновал, на деньги, полученные от ее мужа, он купил в магазинчике при больнице рубашку и переоделся. Пахнувшую кровью одежду он не выбросил, а свернул в комок. И когда садился в такси, держа этот комок как мяч, вдруг вспомнил свою последнюю законченную работу. Его испугало, что она запомнится как произведение, которое причиняет невыносимую боль. В нем под музыку в сопровождении субтитров шли впечатляющие кадры. То, что он ненавидел, считая ложью. Обилие рекламы и телевизионных сериалов, новости, лица политиков, разрушающийся мост, здание универмага, бездомные люди и слезы детей, страдающих неизлечимой болезнью. Неожиданно его затошнило от того, что все эти созданные им образы, раздавшие ненависть, разочарование, страдания и часы, когда он бился дни и ночи напролет ради того, чтобы найти истоки этих чувств, он почувствовал как некое насилие. В этот миг его сознание вдруг вышло за пределы дозволенного, и возникло желание открыть дверь такси, мчащегося на большой скорости, броситься на асфальт и откатиться прочь. Выносить все эти слепки действительности он был уже не в состоянии. Иными словами, когда он думал обо всем этом и раньше, ему казалось, что его ненависть не проявилась в полной мере, ему казалось, что от всех этих образов не исходит настоящая опасность. Однако этим душным летним днем в такси, которое везло его домой, запах крови своячницы ударил ему в нос, и старые образы вдруг обернулись для него угрозой, вызывая тошноту, не давая спокойно вздохнуть. Именно тогда он подумал, что вряд ли сможет и дальше заниматься своим делом. Всего за один миг он почувствовал полное бессилие, белый свет опротивил, и все, что составляло его жизнь, показалось невыносимым. Все произведения, сотворенные им почти за 10 лет, потихоньку отдалялись от него. Они уже не принадлежали ему. Они перешли к человеку, которого он знал или думал, что знал. На другом конце молчали. Свояченица точно подняла трубку. Вместе с какими-то постукиваниями раздались смутные звуки, похожие на дыхание. «Алло!» — он с трудом разлепил губы. «Йонхэ, это я!» «Ты слышишь? Мама Чио, твоя сестра!» Презирая самого себя, с ужасом осознавая низость своего притворства и лицемерия, он продолжил. «Уж очень она беспокоится о тебе, вот я и звоню!»